12 июня, четверг. В камере Бадаеву ночью ничего не делали. Лежал, вздрагивал от всякого шороха. О чем думает человек в такую секунду? Можно, конечно, мечтать о чудесном спасении. Чуть-чуть утешают, наверное. После завтрака Бадаева привели к Жуневу в кабинет. Тот спросил, готов ли Бадаев сознаться. Бадаев сказал, что ни в чем не виноват. Его отвели в комнату для допросов, и там другие сотрудники долго, технично, больно и без следов били. Вопросов новых не задавали, просто дали понять, что будут бить, пока не признается. Неделю так неделю. Бадаев выл, терпел. Понятно, вышка за фальшивую икону обидна. Будет отрицать до конца, но признается. Один из 100, может быть, не признается и умрет. 99 признаются. Не вкрутился бы ЦСКА только. Если Голиков, например, участвует в комбинации и захочет вытащить Бадаева, что ему снова помешает лжесвидетельствовать, будто он лично видел его на работе в минуты убийства? То и помешает, что один раз уже точно лжесвидетельствовал. Это слишком снова лично врать. Иван, брат, может сказать, да ты, брат, что-то того, этого. И оппоненты тут другие, мур, а не прикормленные красноурчане. Но можно найти вариант, другую шестерку в свидетели выдвинуть. Шестерка, что ли, мало в очереди пошестерить? С другой стороны, Голиков ведь не знает, что улик нет, потому не может рисковать тащить из рукава лжесвидетеля. У метро аэропорт огромная площадь с большими пятнами зелени. Тут планировали пробивать парковое в рифму к бульварному и садовому кольцо, да раздумали, а размах остался. В палатке торты, тортов нет, только рожки за 5 копеек. Покровский купил птиц покормить. Сел на лавочку в тени акаций. Цветы уже сошли, но остался приятный медовый запах. Девочки играют в классики. Одна в розовом, другая в голубом. Толстые голуби смешно наскакивают друг на друга, промахиваются мимо крошек. Маневренные воробьи успевают быстрее. Схватил и фшшш, только и видели. Близ скамейки на асфальте написано мелом «Фантомас». Настя Кох и Кравцов идут от метро. В управление заезжали, чтобы получить табельное оружие. А Покровскому было лень. Поспал лишний час, сразу отправился на аэропорт. Выслушал от Кравцова, что там с Бадаевым, кивнул. Нашла вчера Настя Кох свидетеля. Приболевшего пожилого шпрехштальмейстера навещала дочь, пошла уже в темноте домой, а во дворе человек. Не просто человек, знаменитый, всесоюзно обыкраненный метатель ножей Тимур Сулейманов в галошах с чебурашками, с кинжалами в руке и опасным блуждающим взором предложил ей встать у дерева с яблоком на голове, еле ноги унесла дочь шпрехштальмейстера. Стоит теперь с метателем этот эпизод обсудить. Тимур Мцири Сулейманов встретил гостей настороженно. Резкий тип. Горячий черный глаз прямо кинжалом пронзает. Комок энергии, пластика ягуара. Похож ли на хорька? Покровский не сказал бы, что надо их сравнивать. Лицо разве что узкое. Выслушав вопросы, Мцири оттаял. Отказался беседовать, прежде чем заварил чай невероятного аромата. Варенье разное в вазочках из инжира, из грецких орехов. Покровский не торопил события, позволил хозяину действовать в своей логике. Осматривал пока жилище. Ковры, кинжалы, голова оленя с рогами на стене. Этого Покровский не понимал. Кусок мертвого тела дома хранить. Плакат не на стене, а на одном из диванов развернут, рукотворный. Сулейманов в черных перчатках с веером кинжалов, а под его ногами трупы Джона Леннона, Дина Рида, Олега Попова. У каждого по кинжалу в сердце. «Человек сделал один в Туле, а? Фотомонтаж. Хорошо сделал, да? А смотри, что еще сделал один. А вот еще!» Выяснилось, что Тимур затеял ревизию подарков от поклонников, что накопились за годы славной карьеры, лежали в коробках, ждали свои минуты. Кинжал из слоновой кости, ожерелье из сушеных сердец верблюдов, выжигание, вышивки. Одна художница в Иркутске даже подарила свой голый автопортрет. Ню. Тимур же было стал разворачивать стоявшую лицом к стене картину, но потом глянул на Настю Кох, сказал: «Не покажу». Что побудило Тимура к разбору завалов? Скука и бессмысленное ожидание. Дело в том, что Тимура коварно ущучили на контрабанде. «Если бы наркотики, да? Если бы оружие, шуба хотя бы, да?» — возмущался Тимур. «Погорел на ерунде». Купил во Франции 2000 газовых платочков. Они не весят ни черта, заняли четверть чемодана под двойным дном. Примерно $400 в Париже Сулейманов за них заплатил, а тут имел договоренность, что сразу отдаст за 1500. Тонкое, между прочим, решение. Газовые платочки, остроумное, но попался ушлый принципиальный таможенник. «Делать нечего ему там, на таможне. Лучше бы девок драл, да? Извините, конечно». Покровский про себя думал, что девкам, разумеется, было бы лучше, а для государства удобнее как раз, что таможенник бдит на таможне. С другой стороны, если бы государство не отнимало у циркачей и прочих артистов 90% с лишним зарубежных заработков, они, может, и не возили бы платочки? «Дело не заведено. Правоохранительные органы и госцирк совместно ищут сейчас выход, чтобы и порог не оказался безнаказанным, и публика не лишилась счастья лицезреть виртуоза. У Сулейманова уже гикнулись гастроли в Австрии под угрозой осенний Ленинград, а... А твою!» — кнул с размаху Сулейманов одну из подарочных коробок, там что-то зазвенело. «Сочувствую», — сказал Покровский. «Платочки вез! Платочки!» И тут Сулейманов выругался на каком-то из языков, на каком точно неизвестно. У него, как Покровский позже из любопытства выяснил, были предки из разных кавказских племен, даже разных религий. «Может, я бабам своим платочки привез, а?» — с возмущением обратился Сулейманов к Насте Кох. «У меня много баб!» Вел он себя как бы дружелюбно, но слишком нервно. Кравцов ни на секунду не расслаблялся, следил за всеми движениями хозяина, периодически фиксировал пистолет под мышкой. Покровский тоже бдел, особенно когда Мцыри в своих хаотичных перемещениях оказывался рядом с выводком кинжалов на стене. Чай-чаем, однако, платочки платочками, но вопросы-то висят. Не ходил ли знаменитый циркач 25 мая вечером по двору с кинжалами и в галошах с чебурашкой? Не хотел ли девушку под дерево поставить с яблоком на голове? Сулейманов сказал, что хотел. Было дело. Вытащил из коробки эти галоши дебильные. Давно их ему подарили, не помнит где. Дебил какой-то тонкой кисточкой чебурашек на них нарисовал. Подарил вот от чистого сердца. Дебил, да? А Тимур галош не надевал в жизни ни разу. Ну, решил попробовать. Великоваты, не мог дебил размер узнать. А обул да забыл, потому и вышел прямо в них. Нервничал, не находил себе места. Где галоши? Да вот они под столом. Выпнул их наружу. Действительно абсурд. Огромные черные галоши с яркими жизнерадостными чебурашками на корме. Один чебурашка нарисован нормально, а другой кривенький, кажется, одноглазым. «Выпивали в тот день?» — спросил Покровский. Тимур резко повернулся, цепко и колко глянул в глаза Покровскому. Тут как раз порыв ветра, хлопнула неприкрытая дверь комнаты, распахнулась дверь балкона, а по полу покатилась из-под шторы пустая иностранная бутылка, и Покровский перевел глаза на бутылку. «Нет, не выпивал. Трезвый был. Нервничал просто. И больше такого не спрашивай», — сказал Тимур. «Хорошо. Взял, значит, яблоко, ножи, пошел во двор, и там предложил дочери шпрехшталмейстера... Не знал, чья дочь, а предлагал девушке, она завизжала, вернулся от греха подальше домой. Дома гиря на глаза попалась, стояла на шкафу. Откуда гиря? Подвозил каких-то чумазых на машине в прошлом году. Проверили, все сходится. В день Циолковского как раз посадил Сулейманов, если ему верить, близ Калуги, голосующих до Москвы. Они вонючие, не мылись 5 дней, высадил нахрен, пусть идут пешком. А потом смотрит, гиря в машине на заднем сиденье. Вывалилась, вряд ли специально оставили. Ну и валялась с тех пор дома. Думал, как-нибудь при случае ею куда-нибудь запулить. Взял гирю, вышел снова на улицу. В перчатках, догадался Покровский. Увидел на тумбочке черные блестящие перчатки. Конечно, в перчатках. Как с ножами еще пошел в первый раз, надел перчатки, как на арену. Ну да, понятно. Свежих отпечатков потому и не было на гире. А что вообще никаких на ней не было, так Сулейманову наверняка помогает по хозяйству какая-нибудь тщательная женщина. Почему на каркасе проследовал? Киношники хотят там трюки снимать, Тимура пригласить в фильм. Водили его туда, показывали место, советовались. Интересное место. А тут вспомнил, злость кипит, пар выхода требует. Ну и пошел туда. Думал шугануть кого-нибудь. Ждал долго, никого. А тут бабки идут. Не стыдно бабок пугать. «Ты мне объяснять будешь, что стыдно?» — встал резко Тимур, пошел на Кравцова, но Кравцов ноги расставил и такое движение сделал, плавно качнулся, что циркач обострять передумал. Принимает что-то, возможно, по увесистее алкоголя. Не мешало бы Сулейманову полгодика в санатории на Черном или напротив Балтийском море. Может себе страна позволить такой расход на выдающегося циркача. Мцыри будто мысли прочитал, развернулся. «Капитан!» «Я себя контролирую. Мне знаешь, сколько лет?» «40, капитан. Мне насрать, что ты там думаешь в голове». И объяснил про бабок. «Конечно, планировал пугнуть каких-нибудь лоботрясов или алкашей. Никак уж не божьих одуванчиков. Согласен, западло вышло. Согласен. Он не собирался. Одна бабка другой вдруг начала говорить, как много в Москве черножопых стало. Ну и не выдержал, ахнул гирей. Вот оно что...» «Можно понять Сулейманова, но я себя контролирую. Явное преувеличение. Почему с каркасов не прямо к Ленинградке пошел, а кругом через песчаные?» Тут циркач удивился, как его вычислили. «Кругом пошел, потому что пройтись хотел, скорость хотел, с разгона, а шарабан в ремонте. Так бы по Москве погонял. Врагатого сел, потому что он прямо вдруг перед носом остановился и дверь как занавес распахнул. А не был ли циркач на каркасах на той же площадке за пару недель до события?» «Был. Когда тогда с киношниками ходили, запомнил эту площадку, а потом однажды сам ходил, да, смотрел, примеривался, кинжалами думал в то же самое дерево попробовать. Места себе не нахожу. Места, ты понимаешь, капитан, места не нахожу!» «Чего тут не понимать? А вы не испугались тогда в машине?» Тут Тимур не понял. Настя Кох имела в виду, что если люди гирю оставили на заднем сиденье, то не планировали ли они этой гири-то водителя по голове? Тимур глянул на Настю Кох с легким презрением, но на прощание поцеловал ей руку, пытался подарить кинжал. Настя Кох испуганно отказалась. Сулейманов тогда совершил незаметное движение, и кинжал, лежавший на протянутой ладони, полетел вдруг ему за спину и вонзился в оленьий лоб. «Давно хотел выбросить», — сказал Сулейманов. «Идем, да? Провожу вас, выброшу». Резко содрал со стены голову, вывернув шурупы со штукатуркой, сунул ноги в галоши с чебурашками, мгновенно натянул перчатки, подхватил голову, кинжал изо лба все же вытащил, оставил дома. Во дворе встретилась чета лилипутов, оба в желтом. Сулейманов пуганул их оленьими рогами, лилипуты шарахнулись, залепетали. Сулейманов подмигнул Насте Кох. «Нехорошо», — сказал Покровский. Хотел сказать «братьев наших меньших», но осекся. Это тоже вышло бы нехорошо. Сулейманов осклабился. «Это друзья мои. Мы тут знаем, что хорошо, что нехорошо». «Мог ведь впрямь угробить старушек, по голове попасть», — сказала Настя Кох, когда вышли из ворот. Девочки прыгали по клеткам. Одна в синем, другая в красном, другие девочки. Подъехала маршрутка от рынка. Оттуда выгрузились горожане с сумками-авоськами. На их место загрузились порожние горожане. «Опасная личность», — согласился Покровский. «Скажу Жуневу, пусть скажет Подлубнову, чтобы сказал кому-нибудь наверху, что неплохо бы циркачу экспертизу. А нам главное, что нет больше дела на каркасах. Ура!» Бочка с квасом у метро «Аэропорт». Циркулировал слух, что среди наливальщиц кваса распространена забава дохлых кошек в бочки кидать, мстить на такой манер покупателям за свои зачастую не задавшиеся судьбы. Покровский изучил вопрос. Про кошек оказалось неправдой, и технология периодической пропарки бочек в Москве вроде бы соблюдалась. Дальше, однако, разматывалась целая цепочка «однако». Однако не только внутренности бочки, но и кружки. Не очень чисто их можно вымыть. Однако иной раз Покровский все же позволял себе кружку. В жару очень приятно бывает, а когда положительная эмоция против вируса, то не факт, что вирус ее сборит. Однако сейчас не стал пить квас Покровский. Не так жарко, как в начале недели. Кравцов и Настя Кох, однако, в удовольствии себе не отказали. Кравцов уговорил кружку за 5 копеек, Настя Кох — за 3. Покровский глазел по сторонам. «Бо, снова Птушко из гидропроекта. На сей раз с незнакомым милиционером. Идут, хохочут». «Чего хохочете?» — спросил Покровский. Милиционер набычился было, но Птушко его опередил. «Товарищ следователь!» Покровский не стал поправлять, что он не следователь. «Анекдот про Штирлица!» — сиял гидропроектировщик. «Штирлиц выстрелил в Мюллера, а пуля отскочила. Броневой!» — подумал Штирлиц. И сам по новому кругу захохотал, и милиционер заулыбался тоже. Покровский обрадовал Птушко, что миссия его окончена, ибо Чебурашка найден. «Ух, прям как в рассказе, честное слово. Вы меня с поста снимаете. А кто он?» «Молчу, молчу». «А правда, что анекдоты про Штирлица специально в КГБ сочиняли, чтобы не было к апрелю новых анекдотов про Ленина?» — спросила Настя Кох, пока ждали на стоянке такси. «Это тебе кто рассказал?» «Лапин, знаете, новый майор. Дядя Лены Гвоздильной». «Дядя?» «Да, он дядя ее. Вы не знали?» Покровский не знал. Приехали на Петровку. Жунёва нет. Покровский спустился в столовую, съел морковный салат, стакан сметаны, пирожок с капустой, сухой, не доел. Обратил внимание, что Чуров, не дождавшись в лотке у раздачи маленьких ложечек, взял для своей сметаны большую. Напомнил Ивану Сергеевичу про подполковника Сиднева, который все ел ложкой, а тот, оказывается, созванивается с Сидневым, не забывает. Сиднев увлекся на пенсии рыбками, 3 аквариума завел. Покровский представил, как Сиднев из аквариума рыбок ложкой вылавливает врасплох. В кабинете на столе большой конверт из архива. Номер огонька с интервью академика Харитонова об автопробеге. Ну да, как и говорили, вас выпустил миллионные «Жигули» в 1973-м. Устроил автопробег, привлек знаменитостей на ВАЗе по странам СЭФ. Академик Харитонов с сыном, сменяя друг друга за рулем ослепительно-белой модели, домчали от Москвы до Берлина за 2 дня с ветерком. Открыты братские границы для «Жигулей». Ну, это журналистская метафора. Границы, конечно, не открыты, но... интересная, кстати, тема. Заглянул к экспертам. Вот те нате, Чернецов в томате. Да, как и сказал Голиков, и вторая икона фальшивая. А краска та же самая. В одной мастерской изладили обе копии. Хорошо. Но где оригинал? И был ли он? Можно ведь просто стилизовать икону в похожем стиле. Расположился под фикусом, долго листал записную книжку. Очень далеки все знакомые от волшебного мира религиозной живописи. Ага, вот юрисконсульт Ефремов. Не самый близкий товарищ, но парень хороший и понимает кое-что в антикварах. Сразу ответил на звонок, не отказался пересечься прямо сегодня. Отлично. Договорились ближе к вечеру покалякать в Софии. Жунёв появился, сидел мрачный. Покровский догадался. Давление из ЦСКА пришлось брать выше. Под Лубнову звонили из Министерства обороны. Интересовались судьбой Бадаева. Выразили уверенность, что в его отношении соблюдаются все меры социалистической законности. «Смотри, как сразу Голиков вздрючился», — сказал Покровский. «Но ты знаешь ведь уже про экспертизу?» Жунёв знал, конечно. В то, что Голиков мог Бадаева обмануть с иконой, он сразу не верил. Столько лет предан. Проще заплатить ему немножко, чем кидать. А теперь вот пытается Голиков Бадаева защищать. За себя боится Голиков. Если в иконе замазан, так вообще... Да и без того боится. Бадаев много про махинации знает. Говно в том, что они звонят по всем инстанциям. Проверяющие нагрянут. Бадаеву придется им показывать. Он начнет заявлять, наклевещет, что невежливо разговаривали, предположил Покровский. Это ладно, кто ему поверит. Другое плохо. Потребуют отпустить или предъявить обвинение. А мы не готовы. Так не надо было его задерживать. Иди ты знаешь куда, Покровский? Куда? А вот, кстати, со скаковой. Новости. Ну, хватит уже вроде со скаковой-то. Оказалось, что постовой милиционер рано утром видел, как из двора тети и дяди Козлова украдкой выскочил, мелко оглядываясь, какой-то парень. На оклик не остановился, а припустил и исчез. По приметам похож на Козлова. Чуть позже местные менты зашли к дяде-тете, те насмерть перепугались, утверждали, что Генка не появлялся. Подозрительно? Ни хрена не подозрительно, сказал Покровский. Не наш клиент, бегает по огородам, по каким-то мелким делишкам. «Согласен, не наш», — вздохнул Жунев. «Но придут проверяющие. У нас нить на Козлова, а мы мало того, что не идем по нити, мы еще и прямой сигнал игнорируем. Надо проверять, короче. Ты чем занят?» «По иконе пытаюсь шарить. Договорился уже сегодня попозже. Может, сгоняешь пока на беговую, а? Давай уж добьем тему». Покровский вздохнул. Спросил, не хочет ли Жунев узнать, чем закончилась поездка к Джигиту. А Жунев, оказывается, уже успел все выспросить у Кравцова, информацию переварить и забыть. Сейчас бы на беговую. Ладно. Покровский удачно был небрит и взлохмачен. Попросил еще Марину Мурашову нарисовать ему под глазом синяк. Взял у Ивана Сергеевича одежду, парусиновые штаны, старый свитер, куртку, кепку. «Кто?» — спросила тетка Козлова из-за двери. «От Генки! Он книгу забыл!» Слово «книга» было призвано убедить тетку, что тут какая-то путаница скорее, чем опасность. Помолчал некоторое время, потом... «А Геннадия нет!» «Он к товарищу уехал на дачу, а куда, не знаю». «Да это я, товарищ, я!» — захрипел Покровский. «Саша, друг его, он сегодня ночью приезжал за книгами. Зеленую забрал, а синюю, говорит, забыл на столе у себя». Тетка замолчала, осмысляла. Потом: «Не было у него книг никогда». «Да это мои!» — хрипел Покровский. «Мои книги-то! Нужны срочно на даче, синие и зеленые. Генк специально за ними ночью приезжал, а одну не привез, забыл». «А что он сам тогда опять не приехал?» — спросила тетка. «Да я на машине все равно в Москву ехал. Сосед мой, Мишка Фридман, ехал в Москву и меня прихватил». Вот так пригодилась еще машина Фридмана, хотя и не сама по себе. «Ему надо все равно, Мишке, в вечернюю школу, а потом к тестю». Обилие бессмысленной и потому правдоподобной информации сыграло свою роль. «Не видала я книг-то у него». «Могу глянуть». «Да вы у него на столе, посмотрите, синяя. Дайте мне ее просто, даже дверь не открывать. Просто синяя книга. Он ночью зеленую взял, а эту забыл». «Сейчас», — недовольно сказала тетка. Закрыла дверь, шаги удалились. Потом приблизились, дверь открылась. Ну, цепочка, конечно. «Ничего там нет». «Алевтина Петровна», — сказал Покровский другим, нормальным своим голосом и вышел на свет. Теперь Алевтина Петровна его узнала. «Был, значит, Геннадий ночью». «Вы цепочку-то снимите». Отпираться было бесполезно, да и своего собственного смысла Алевтина Петровна в этом явно не видела. Сказал племянник молчать, ну и молчала. А если он сам себя где-то засветил, тут она не виновата я. Но не знает она, не знает, на какой он даче. Вчера, да, появился, поздно, за полночь, секретно сказал. Сказал, что взять кое-что надо, но книг у него не было». Пол нещадно скрипит, из старых паркетин торчат гвозди, дряхлая мебель, облезлая табуретка с наимерзейшим усовершенствованием, с дыркой в форме рожка посредине седалища, чтобы удобно было переносить. Покровского всегда тошнило при виде такой конструкции. «Ночью ничего не оставил. Да что ему оставлять?» «Порткит постирать оставил», — донесся вдруг из приоткрытой двери в другую комнату мужской голос. «Штаны? Я сама сказала, оставь штаны, вторые возьми. Он и рубашку переменил». «А можно на них глянуть?» — спросил Покровский. «Глядать! Не замачивала еще». Тетка отлучилась в ванную и тут же появилась со штанами и рубашкой. Покровский пощупал ткань. «Есть что-то в кармане. Картоночка перспективной формы. Билет на электричку. Карманов, Москва, Ярославский. Вчера в 23:30. От Карманова до Москвы, наверное, минут 40. В общем, к началу первого приехал, успел на метро домой, а с утра пораньше... Ясно. В Карманов уж Покровский не поедет. Отправит завтра коллег. Доехал трамваем до Белорусского вокзала, медленно дошел пешком до Софии. Козлов выпал из головы на втором же шаге. Сознание заволокла икона, развалилась там, как Иисус на троне. Настоящая икона могла сгинуть у покойного антиквара, у мастера, которому антиквар отдал ее копировать, у академика Харитонова, у Голикова. Или Харитонов и его сестра думали, что подлинный у них в семье Чернецов, а был у них поддельный? Или только Харитонов думал, что настоящая, сестра знала, что поддельный? Или сама подделала, понимая, что брат лапу наложит? Многовато вариантов. Ефремов оказался под курсом антибиотиков. Алкоголя не пил, потому посидели недолго, какой-то час. Ефремов в общих чертах пояснил, что и как в Москве с антикварами. Про Пендерецкого сказал, что тот, разумеется, ничего подделать не мог. Не те отношения в этих сферах, чтобы взять оригинал иконы, а вернуть пустышку. С какими мастерами Пендерецкий был связан, Ефремов не знал. Вопрос деликатный, но можно исподволь что-то как-то попробовать провентилировать. О том, что какой-то неизвестный Чернецов на рынке всплыл, такого не слышно. Было бы слышно, тема громкая. Еще разные детали... Что ж, примерно ясно, в какую сторону рыть. Даже и версия начала складываться. По всему это уже другое дело, в котором Бадаев фигурировать не будет. Вечером слушал пластинки, начал читать статью про полимеры, но быстро бросил. Так под музыку и заснул.